Паша опустился на корточки, и я видел только его пилотку, и можно было лишь мечтать, чтобы на голове у него сейчас была каска. Эти трое стояли молча и наблюдали за его действиями. Я не сомневался, что стрелять они не станут, им шум ни к чему. Я не сомневался, что они будут работать рукоятками пистолетов или ножами, оружием в рукопашной, надежным, а главное, беззвучным. И помощник коменданта, стоя рядом с Пашей, за его правым плечом, тоже смотрел туда же вниз, хотя должен бы отступить минимум на метр, фиксировать и держать проверяемых. У него было такое лицо, будто где-нибудь у себя в комендатуре он наблюдал за игрой в шашки или в домино. «Тыловая гусятина! Лопух злокачественный!» Неприязнь к нему разбирала меня. Этот идиот все еще не понимал, что и Пашу, и его самого сейчас будут убивать. Часть 92. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В дополнение к номерам от 19 августа 44 года. Сообщаю, что для улучшения и разнообразия питания военнослужащих, привлекаемых к разыскным, контрольно-проверочным и войсковым мероприятиям по делу Неман, распоряжением начальника Упроцнаба Красной Армии разрешены следующие замены с использованием трофейных продуктов, захваченных в городах Двинске, Вильнюсе и Гродно. Первое. Шоколад вместо яичного порошка из расчета грамм за грамм. Второе. Изюм вместо сахара из расчета 5 граммов изюма за грамм сахара. Артемьев. Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочно. Егорову. Спецсообщение. Сегодня, 19 августа, в 10:05, при проведении контрольно-проверочных мероприятий по делу Неман, на станции Вильнюс, нарядом 13-го пограничного полка, по признакам словесного портрета, заподозрены и задержаны двое в форме офицеров Красной Армии, имевшие документы на имя капитана Вакуленко Порфирия Ивановича, 1910 года рождения, уроженец города Сумы, украинец, начальник химической службы ВЧ-23076, и старшего лейтенанта Савина Якова Петровича, 1915 года рождения, уроженец города Ленинграда, русский, командир роты связи той же воинской части. Вакуленко и Савин, следующие, судя по документам, в служебную командировку из Баранова, Первый украинский фронт, в Ленинград, при пересадке на станции Вильнюс более получаса находились на путях, пытались уклониться от проверки и скрыться, вскочив для этого в проходящий эшелон. При подробном визуальном изучении установлено, что задержанные по признакам словесного портрета имеют явное сходство с особо опасными агентами, разыскиваемыми по делу Неман, причем Савин, выраженный левша, а Вакуленко говорит с заметным украинским акцентом. При осмотре личных вещей в чемодане у Савина обнаружены портативный радиоприемник «Блаупункт» в исправном состоянии, выпуска 1943 года, в специальном металлическом корпусе индивидуального исполнения и комплекты запасных ламп и элементов питания к нему. Передающей аппаратуры у Вакуленко и Савина при задержании не оказалось.